Жизнь без капитана. Тело Магеллана пытались выкупить у островитян его соратники. Они предлагали туземцам колокольчики и разноцветные лоскуты тканей. Для местных это было роскошью. Но грозный вождь Силапу-Лапу наотрез отказался. Для него это было делом чести. «Кто ступит на остров Матан, тот живым с него не уйдет». Это предупреждение Силапу-Лапу стало для Магеллана пророческим. Пророческим оказались и предположения самого Магеллана о том, что если допустить непослушание жителей хотя бы одного острова, остальные последуют этому дерзкому примеру и устроят европейцам противостояние. Вот и радушный Хумабон, вождь острова Сибу, некогда принимавший мореплавателей как родных братьев, прогнал их. Не обошлось без потерь. Хумабон лишил жизни 24 моряков. Среди них оказались и два капитана кораблей, а также личный астролог Магеллана, его авторитетный помощник и подсказчик в непростых экспедиционных делах. 2 года назад из Испании в многообещающее плавание отправились 5 кораблей. Сейчас их осталось 3. Экипаж экспедиции состоял из 265 отважных моряков. Сейчас по палубам Тринидада, Концепсиона и Виктории бродили 113 изможденных людей. Матросов было слишком мало, чтобы управлять 3 судами. Одним из них необходимо было пожертвовать. Каким? Решено было попрощаться с Концепсионом, ведь он давно дал течь и стал опасен для людей, которым осталось плыть до дома еще половину земного шара. Как же больно моряку смотреть на свой пылающий в огне корабль, но иначе не выжить. Концепсион был сожжен. Итак, оставшиеся члены экипажа продолжили путь без своего дорогого капитана. Теперь они превратились в настоящих пиратов. Испанцы грабили все попадающиеся на их дороге корабли. Озлобленные, уставшие от всех злоключений, они крали провиант и ценности.